Солнечная война. Автор Джон Френч. Часть первая. Отец! Он ждал. Он всегда ждал. В этом месте не было ни времени, ни истины. Если только силы в его течениях не вызвали их в бытие своими сынами. Здесь истиной была вечность. Отец! Медленно, устало и неохотно, он сформировал образы глаз, рта, рук и ног и трона под собой. Вдали виднелся еще один трон, и нить мысли и воли связывала его с местом металла, камня и времени. «Отец!» Он открыл глаза. Перед ним, простираясь во всех направлениях, раскинулась тьма. Тьма и только он один. В этот момент он почувствовал родство с каждым человеком, который когда-либо просыпался возле тлеющего костра, чтобы увидеть, как подкрадывается ночь и гаснут языки пламени. Тьма стала черным зеркалом. Он посмотрел на свое отражение, мужчина на каменном троне, старый, с запавшими щеками и смуглой кожей. Железо и снег прочертили полосы в его бороде. Тонкие плечи, руки и ноги под простым черными одеждами. Голые подошвы его ног покрывала пыль. Его глаза были ясны, и в них не было ни доброты, ни жалости. Трон и человек располагались на узкой каменной платформе. Позади него пылала стена огня, изгибавшаяся вверх и вдаль, сияя и вспыхивая, словно поверхность звезды. Отражение изменилось. На мгновение с хромового трона на него смотрела железная фигура с подобными печным горнилом глазами. Затем она исчезла, и отражение превратилось в размытое пятно сменявших друг друга изображений. Золотой воин с обнаженным мечом перед вратами Исполинской крепости. Фигура перед зевом горной пещеры. Мальчик с палкой и страхом в глазах. Королева с копьем на вершине утеса. Орел с 10 крыльями, вздымающимися в расколотых громом небесах. Дальше и дальше изображения падали друг на друга, как падают рубашкой вверх подброшенные в воздух карты. «В тебе есть что-нибудь истинное?» – спросил голос из темноты. Изображения исчезли, и тьма снова нависла перед ним. Она падала в бездну, подобно водопаду обсидианового песка. «В основе твоей лжи есть что-нибудь истинное, отец?» Темнота стала лесом. Темные стволы тянулись к недостижимым небесам. Корни выползали и падали в разверзшуюся внизу бездну. Человек на троне сидел на заснеженной земле. Перед ним горел огонь. Тень вышла из мрака между деревьями. Огромная, с соболиным мехом и серебряными глазами. Приближаясь, она тянулась за собой свою собственную тень. Она остановилась на краю света. «Ты утверждаешь, что являешься человеком», – произнес волк. «Но это ложь, ясная любому, кто видит тебя здесь. Ты отрицаешь, что желаешь божественности, но создаешь империю, превозносящую тебя. Ты называешь себя повелителем человечества, и, возможно, это единственная правда, которую ты когда-либо говорил, что хочешь делать своих детей рабами». Волк наклонил голову и на секунду стал не волком, а раздувшейся тенью, пронизанной прожилками-молниями и с глазными отверстиями в виде красных печей. «Но этот сын!» – прорычал волк. Его мышцы напряглись под черным мехом, а губы изогнулись над зубами. «Этот сын вернулся к твоей колыбели лжи!» Волк прыгнул, лес мгновенно изменил цвет на густой болезненно-черный. Человеческая тень протянулась сквозь тьму, похожей на когти руки. Огненной стеной взревело пламя, и когти разорвали его. От тени остались только пепел и зола. Волк с воем отскочил. Молния пронзила темный лес. Волк начал бегать вдоль границы отбрасываемого огнем света. Позади него новые глаза засверкали в глубоких тенях между деревьями. Яркие и холодные, как свет жестоких звезд. Человек повернул голову. Он смотрел не на волка, а на мрак за ним. «Я отвергаю вас», – произнес он. И в этом месте более реальном, чем жизнь, но столь же нереальным, как сон. Его слова сотрясли тьму, подобно грому. «Ты даже не будешь разговаривать со мной, отец? Теперь, когда твоей империи лжи приходит конец, ты так и не расскажешь мне правду?» «Вы – тени», – произнес человек. «И ничего больше. Ваши предложения – ничто. Вы – ничто. Вы пришли с ребенком-марионеткой, но не сказали ему, зачем он вам нужен. Он вам нужен, потому что у вас нет ничего истинного. Нет меча, который не был бы обманом. Нет силы, которая не была бы ложью. Он нужен вам, потому что вы слабы. Он нужен вам. Вы боитесь его. И он проиграет». Смех наполнил ночь, подобно бьющимся крыльям, звеня предсмертными хрипами, снова и снова закручиваясь в хихикающие петли. Тьма хлынула вперед, растягиваясь, окутывая и сжимая. Мужчина на каменном кресле вздрогнул, пламя подалось назад и уменьшилось. Изображение мужчины также замерцало, и секунду он выглядел как труп на троне, от боли кисти его рук впились в подлокотники. Он закрыл глаза. Изображение стало расплываться, словно подул пыльный ветер. Смех становился все громче и громче. Так происходило всегда, снова и снова, в бесконечных формах и метафорах. Смерть и тьма носили бесчисленные лица, не останавливаясь, повторяясь и набирая сил по мере наступления прожорливой ночи. И так же, как и тогда, так и сейчас, был только один ответ на это. Убийство. Кровь и конец. Самопожертвование и смерть. «Я вернусь», — донесся голос волка из темноты. «Я отвергаю вас», — произнес мужчина, и изображение потускнело, сменившись обрывками сна и непрекращающимся смехом.